22 марта в городе Чунчин провинции Северный Хамгён состоялся семинар в честь Всемирного дня воды. В нем участвовали представители Министерства коммунального хозяйства, Народного дворца учебы и других смежных учреждений и жителей города, а также временный поверенный в делах детского фонда ООН и представители дипмиссии зарубежных стран в Пхеньяне. После выступлений участники посмотрели наш научно-популярный фильм «Самотечный водопровод». В тот день в городе Фирёнь провинции Северный Хамгён состоялась церемония, на котором было объявлено о начале строительства самотёчного водопровода, строящегося при помощи детского фонда ООН.